«Вы безумец, Георгий Петрович», — произнесла она наконец и обернулась. «Восхищаюсь вами. Как прикажете понять, Ирочка, похвала это или осуждение? Да вам-то не все ли равно? В похвале моей не нуждаетесь, осуждения моего не боитесь». «Боюсь осуждений. Хочу вам нравиться, так как нуждаюсь в вашей помощи». Она откачнулась от окна, рывком придвинула кресло, села напротив, скрывая под насупленностью волнение, сурово потребовала: «Покажите мне кончик надежды, сломя голову, кинусь за вами». «То-то и оно. Самому бы за что ухватиться». «Не пытайтесь стать историком, Георгий Петрович, тем рыбаком, который лишь выуживает признаки прошлого». «В кого же мне советуете переквалифицироваться?» «В мыслителя-анатома». «А это еще что за гибрид?» Ирина разглядывала меня требовательно блестевшими глазами. «Ах, вы столь наивны, что не догадываясь, что вам придется рассекать на части, раскладывать по полочкам запутанную историю. Не догадываетесь, но предлагаете, не возьмете ли на себя учет и систематику?» «Возьму, Георгий Петрович, возьму, если буду иметь что учитывать, что приводить в систему». Я молчал и прикидывал, на что сам иду и какие обещания могу дать этой женщине. Иду, в общем-то, на авантюру, пообещать же ничего определенного не решусь. А подозрительная затея наверняка будет стоить немалых трудов, и компенсировать их нечем, кроме добрых отношений. Не следует ли вовремя схватить себя за шиворот? Ирина приглядывалась, выжидала и не дождалась, сама мягко заговорила: «Трусы в карты не играют, Георгий Петрович. Готова с вами идти ва-банк. С вами, Георгий Петрович, только с вами. И не по старой дружбе. И не потому, что рассчитываю на триумф, а потому, что знаю, вы на неосмысленное не позовете. Смысл на бочку. Я с самой быстродействующей машиной ничего на бочку не положу. Не вам объяснять. Машина дура. Умеет перемалывать только чужое. А я у этой дуры прислужница. Мы всего-навсего ваш костыль, Георгий Петрович». «То есть, не зная броду, не суйся в воду», — очнулся я. «Что ж, буду искать этот брод. Пока не найду, не потащу вас за собой». «Нет, Георгий Петрович, нет, вместе полезем. Костыль, которым станете нащупывать твердое дно, будет с вами. Иначе зачем же мы нужны, когда брод открыт? Найдем ли брод? Переберемся ли?» «Все равно заранее спасибо, Ирина». Она норовисто дернула головой. «Не за что, Георгий Петрович, грешна. Не ради вашей славы, ради корысти своей. Закисла я в стороне от вас. Черт-те, чем теперь занимаюсь. Технологические процессы хлебопекарного комбината программирую. Да с ними любой более-менее математически грамотный дьячок справится. Подвигов жажду. Чтобы раззудись рука, развернись плечо. Василия Буслая в себе чую». Я вздохнул. «Подвига-то по столбовой дороге растут. А я тяну в околесную чащу. Заблудимся, Василий Буслай, в незнакомых местах». «Мы заблудимся, кто нас за это попрекнет? Не задание плановое выполняем, токмо любопытство ради. А вдруг да? Нелюбопытная жар птицу не ловит». Она ушла, я подошел к окну. Внизу за окном, размешивая мокрый снег на асфальте, стадно неслись машины. Промозглая дымка над озабоченно суетливой улицей, слякоть на мостовых, давящее серое небо над высокими призрачными домами, тусклый будничный денек, не обещающий надежд, не располагающий к мечтам, не взывающий к дерзости. Над миром неспешно катится очередной март, ощущается ранняя весна, рычат на московских улицах машины, расплескивают талый снег. И где-то за суконным небом, в солнечной пустоте, плавает вокруг Земли космическая станция «Салют-6», соединившаяся недавно с кораблем, который доставил двух новых добровольных узников во славу науки. А я уныло торчу в окне, без особого удушевления строю, однако, странные планы.